В начале сентября в деревне, что всего в 4 верстах от Дворянинова, скоропостижно умер мужик князя Горчакова, а другой, приехавший из Москвы, лежал при смерти. Вот тебе и пришла старушка в Тульскую губернию. Давно уж так не смущался духом Андрей Тимофеевич. Нет, смерти он не боялся, ведь и раньше видел ее в лицо не раз. Но сейчас, когда развернул стройку, насадил сады, обработал землю, жалко было терять то, что сделано. Жалко было неосуществленных проектов, да и жизнь, настоящую, с делами и думами, со встречами и книгами, только сейчас понимать и любить стал. В горьком раздумье сидел он на краю уступа у любимой своей березы и шептал: «Кто знает, что с самими нами произойдет? Мы такие же люди, как и прочие, и таким же образом заразиться и помереть все без остатка можем, как бывало то и, может быть, не один раз в старину при случае моровых бывших у нас поветрий. Ах, не будут ли некогда потомки наши на сии места и все здешние земляные мои работы и поделанные уступы смотреть, с такими же чувствами смотреть, как мы смотрим в пустошах наших на видимые еще и поныне остатки плотин от бывших в селениях прудов и самые даже гряды, бывшие на огородах, и овинные и огородные ямы жителей, некогда тут живших и войнами, и поветриями истребленных? Нелегко ли тоже с сим местом и селением случиться может? И почему знать? Может быть, время сие гораздо ближе к нам, нежели мы думаем и воображаем. Заразиться и умереть очень недолго, и тогда, прости все и все, не взмирится самое лучшее и драгоценнейшее». Сие горестные размышления заполнили его вначале и пригасили волю. Но потом разум взбунтовался, не захотел сдаваться слепой фортуне. Отдал распоряжение перекрыть все въезды в деревню, поставить посты, незнакомых не впускать, а знакомых обкуривать долго дымом от костров, дома развести уксус, обтираться им. Да, решил работать каждое утро, как и прежде, а может быть и поболее, не давать страху заползать надолго в душу. Поздним осенним вечером завалился в гости давно невиданный Андреем Тимофеевичем двоюродный брат Гаврила Матвеевич. Судя по его рассказам, служить-то он по-настоящему не служил, а все больше слонялся по службе. Ехал он из Петербурга, Москву объехал по дальним дорогам, но столько наслышался про страсти и ужасы, творимые там, что целый вечер порассказывал, заглатывая наливку стаканчик за стаканчиком. «Ты знаешь, братец, в Москве зло чумовое сделалось повсеместно, а выезд здоровым и зараженным не возбраняется, и многие больные свободно выбрались оттуда безо всякой остановки. Вывозили вещи, зараженные ядом болезненным, так что от них в уездах заражались многие люди». Андрей Тимофеевич придвинул свечу поближе. Пусть хоть и небольшое пламя, но будет ограждать его от говоруна, что проехал по болезненным уездам. Гаврила размахивал руками, сам ужасаясь того, что было в столице. Люди-то в Москве устрашились, увидев, что чума препонов не имеет, и ринулись из нее. Это кто побогаче, да куда есть сбежать. А весь фабричный люд, дворовые, нищие, озверели и стали искать спасения. Все еще держались, когда был в городе сам главнокомандующий наш старичок, фельдмаршал Петр Семенович Салтыков. А когда и он сиганул в свою подмосковную деревню, то Москва по безначалью вся взбудоражилась. Толпы людей ходили делать, что хотели. Все поистине превратились в очумленных и неведающих, что творят. Раскольники и чернь всякая, по глупому своему вкусу, вознегодовали на карантин, запечатание торговых бань, непогребение мертвых при церквах. Со своей стороны, попы в мелких приходах решили обогатиться, и отнюдь не благочестие ими двигало, когда они каждый день крестные ходы делали без разрешения своего начальства, а на сих скопищах народ еще больше заражался и умирал после. Архиерей приказал прекратить сии крестные ходы, но те попы его не слушали. По Москве пошел слух, что жителей может спасти одна икона. Гаврил Матвеевич закурил трубку и, выпустив клуб дыма перед собой, продолжал. Помнишь, братец, на Варварских воротах в Китай-городе образ Богоматери, что Боголюбской зовется? Так вот, вокруг нее стали собираться тысячи людей. Сказывали, что одному фабричному приснилась она во сне и высказала обиду, что не проводит возле нее молебнов. Вот все и кинулись искупать вину.